Глава 19. У Ларискиного дома грязи хоть и было чуть поменьше, но все равно, пока доехала, настроение испортилось еще больше. Машину забрызгало так, что мыть придется теперь долго. Подъехав к воротам, посигналила. К моему удивлению, из дома вышел Витек, а не Лариска. Был он заспан, 100 лет не брит, всклокочен, старые треники обильно пузырились на коленях, а залатанную фуфайку, видимо, в попыхах, он набросил прямо на голое тело. Но при этом он был абсолютно трезв, хотя на лице красовались следы злоупотребления спиртным. Я вышла из машины. «О, Лидка!» — удивился он. «А ты чего к нам?» «Нельзя?» — усмехнулась я невесело. «Да просто я не думал. Лариска дома?» — прервала я его бормотание. «Не, она к Гальке ушла. Это надолго, ты ж ее знаешь». Я знала. «Ладно, значит, не судьба», — сказала я. «Тогда пока». Я уехала. Я уже развернулась идти к машине, как Витек вдруг окликнул меня. «Погоди, Лидка». «Чего тебе?» — нелюбезно ответила я. «Пока Лариски нету, давай поговорим». «О чем нам с тобой говорить, Витя?» — удивилась я. «Я хотел тебе сказать, что не обижаюсь на тебя», — выдал Витек. «Да мне как-то по барабану, обижаешься ты там или нет», — немного изумленно усмехнулась я. «Ты вон не особо задумывался, когда женился на Лариске, обижаюсь ли я». «Да, нехорошо получилось. Ты меня прости, Лида. Сам не знаю, что на меня тогда нашло», — покаялся Витек. «Я как в тумане был. Кроме Лариски никого больше не видел, понимаешь? А потом в один момент вдруг глянул на нее, и аж тошно стало. Сам не пойму, как я так вляпался». «Перелюбил, значит», — не удержалась от сарказма я. «Ну что же, и такое в жизни бывает». «Да не любил я ее никогда», — рассердился Витек. «Ну что ж, сочувствую», — равнодушно сказала я и добавила. «Ладно, поговорили и хватит. Мне пора. Бывай». «Ну, подожди, Лида», — попросил Витек. «Может, в дом зайдешь?» «Не хочу», — покачала головой я. «Да и тебе потом от Лариски попадет, когда вернется и узнает». «Плевать мне на нее!» «Ого, какой храбрый стал!» — засмеялась я. Разговор начал утомлять. «Слышь, Лидка, а давай я к тебе перееду?» — внезапно предложил Витек, и я сильно удивилась. «Зачем? Жить будем вместе, детей заведем». «Жить? А на что жить?» — хмыкнула я. «Ну, ты же хорошо зарабатываешь». Витек достал цигарку и с третьей попытки раскурил. Руки его мелко тряслись, то ли от волнения, то ли от беспробудного пьянства. Меня этот разговор все больше и больше забавлял. Интересно, если бы на моем месте была настоящая Лида, как бы она отреагировала? «Я хорошо зарабатываю, есть такое», — не стала отрицать очевидного я. «А ты, значит, решил мне на шею сесть, да? Альфонсом заделаться?» «Ну, Лидка, ну зачем ты так?» Декоративно обиженно попенял мне Витек. «Я же не это имел в виду. Я тоже работать пойду». «Работать? И кем? Кем ты можешь работать, Виктор?» «На завод пойду», — не совсем уверенно сказал Витек и закашлялся от цигарки. «Чтобы на заводе работать, тоже квалификацию иметь надо», — ответила я. «А у тебя, Виктор, кроме 8 классов и образования никакого нет». «В дворники тогда пойду», — вскинулся Витек. «Или сторожем». «Замечательно. И сколько зарабатывает дворник или сторож? Ты сможешь семью содержать? А ведь у меня дома еще бабушка и дочка есть. И запросы у нас высокие. Те же платные уроки для Светки в месяц, как зарплата дворника и сторожа вместе стоят. Ну что ты, Лидка, как Лариска, все деньгами меряешь? Есть же любовь». «Любовь, Витя, хороша для юного поколения, когда вся жизнь впереди и силы идти вперед есть. А когда у тебя полжизни уже прошло, а за спиной ничего так и нету, тогда нужно в первую очередь не о любви думать, а о крепком материальном тыле. А любовь уже потом. И то, как украшение достатка и смысл жизни в комфорте. А знаешь, Лидка», — вдруг задумчиво посмотрел на меня Витек, — «ты какая-то такая стала». «Какая?» Злая, что ли? А это потому, Витя, что учителя хорошие были. Вот ты, например. Ты так и не простила, скорее утвердительно, чем вопросительно произнес Витек. Я промолчала. «Пропадаю я, Лидка!» — вдруг выпалил Витек. «Если не заберешь меня к себе, сопьюсь к черту или в сарае повешусь. Не могу больше!» «Ничего, Витек!» — равнодушно ответила я. «Я вон после твоей свадьбы вообще с катушек съехала и в дурку угодила. И ничего. Теперь заместитель директора депо «Монорельс». Смогла же выкарабкаться?» «Смогла. И ты, если захочешь, сможешь. А не сможешь, то вселенная от твоей смерти ничего особо не потеряет». «Я не смогу, Лида», — опустил голову Витек. «Я не знаю, как жить дальше. Понимаешь, как гляну на Лариску, аж с души воротит. До тошноты. Иду к мужикам и пью. Или сам один пью. С работы меня скоро выгонят. Дома все на соплях, руки опускаются. Не могу я». «Так а в чем проблема, Витя? Я не пойму», — удивилась я. «Не могу я так больше жить!» — со слезой в голосе вскричал Витек и сердито бросил окурок на дорогу. «Ну так не живи так!» — пожала плечами я. «Кто же тебя заставляет?» «Жизнь!» «Жизнь, Витек, выбираем мы сами», — покачала головой я. «Не нравится жить с Лариской в деревне Красный Маяк? Так перед тобой весь Советский Союз!» Огромная страна с огромными возможностями. Выбирай любую точку на карте и вперед. Меняй свою жизнь так, чтобы жить хорошо было именно тебе. Чтобы нравилось именно тебе. Нельзя быть терпилой и проживать жизнь кое-как, как черновик. Она пролетит быстро. Потом в старости жалеть будешь, что не сделал то-то или то-то. А уже все, поезд ушел. — Тебе легко говорить, — вздохнул Витек. — Да, легко, — согласилась я. — Я свою жизнь, как могу, стараюсь изменить, улучшить. А вот ты привык всю жизнь идти по наименьшему сопротивлению. Была под рукой я, решил жениться на мне. Подсунули Лариску, и так сойдет. А ведь за свои поступки рано или поздно отвечать придется. — Я уже и так отвечаю, не видишь, что ли? — обиженно буркнул Витек. Я вижу только, Витя, что ты пристроился к Лариске и живешь за ее счет. А сейчас вот мне предлагал. А что ты взамен можешь дать? А ничего. Так а что мне делать, Лида? Я так жить не могу, а как все поменять, не знаю. Как что? — поморщилась я. Ты же недавно еще мечтал жить в Одессе, возле моря. Ну так и езжай, и живи. Там дорого жить, — нахмурился Витек. Так-то я бы давно уже уехал, но у меня денег нету. Ну так езжай сперва туда, где не так дорого, или подзаработай денег. Потом переедешь в Одессу. Езжай на те же севера, на вахту. Заработай. Купи потом дом под Одессой и живи себе у моря. Или, если холода не любишь, езжай куда-то сразу в Краснодарский край. Там совхозы, виноградники, овощи. Лишняя пара рук там всегда нужна. Работа тебе знакомая, и возле моря жить будешь. Я в Одессу хочу. В Одессе тоже дворники и сторожа нужны, усмехнулась я и добавила. Если всю жизнь искать оправдания, то и жизни не будет. Нужно поехать и попробовать. Получится — отлично, значит, будет у тебя новая жизнь. Не получится — вот тогда-то можно вернуться обратно и грустно говорить, мол, я хотел, но не вышло. А когда не попробовал даже, то твоим аргументам грош цена. «Лариска меня убьет», — вздохнул Витек. «Конечно, убьет. И правильно сделает», — не стала утешать его я. «Ты не оправдал ее надежд. Был ого-го, красавец на все село. А сейчас посмотри на себя. Да еще бухаешь, как конь, и сидишь на ее шее. Я вот, если честно, совсем не понимаю, зачем она терпит тебя?» «Так ты считаешь, что мне нужно уехать?» — задумался Витек. «Да. И чем скорее, тем лучше. Иначе пропадешь ты тут. А там, глядишь, поедешь в Одессу, поживешь сам. Потом посмотришь, понравится тебе такая жизнь или нет. И с той же Лариской определишься, поймешь, нужна она тебе или нет. Может, ты еще так соскучишься за ней, что к себе ее туда заберешь. А нет, так в Одессе баб много. Кто-то по-любому подхватит тебя. Лид, а можно у тебя денег на дорогу и первое время занять? — спросил Витек. — Нет, Витя, денег я тебе не дам. И не потому, что я жадная. Просто если я сейчас дам, ты их пропьешь. А если ты сам себе цель уехать поставишь, то возьмешь себя в руки, пойдешь на работу, плюс подколымешь где-то и заработаешь, и будешь ценить эти деньги. Это будет твой первый шаг, твой первый самостоятельный шаг. Ты все должен сделать сам. Тогда и результат будет только твой, понял? Витек кивнул. Так что удачи тебе, Витя, как бы ни сложилась твоя дальнейшая жизнь. А мне пора ехать строить мою. Я улыбнулась ему, кивнула на прощание и поехала прочь из деревни Красный Маяк строить свое будущее, но уже без злобных и жадных Лидочкиных родственников. Этот день, видимо, был предназначен судьбой для откровенных разговоров. То ли ретроградный Меркурий так вмешался, что ли Вселенная решила, что пора расставить некоторые точки над «и», но дома состоялся еще один разговор, уже с Риммой Марковной. «Ну что там, Лида?» — спросила она меня, когда я вернулась домой. Я в двух словах рассказала о матери. Про Витька я, конечно же, ничего говорить не стала. «Ох, не верю я, что она от тебя отстанет», — сказала Римма Марковна. «Сейчас она в замешательстве после письма отца», — ответила я. «А потом, когда придет в себя, и Лариска ее обработает, мы уже в Москве будем». «Далась тебе эта Москва», — проворчала Римма Марковна, но без всякой сердитости, просто по обыкновению. «Кстати, Римма Марковна», — вспомнила я, — «вот хочу спросить, да все время забываю. Откуда у вас столько золота? Когда вы накопить успели, что и я об этом ничего не знаю?» «Какого золота?» — удивилась Римма Марковна. «Когда у нас в гостях был Леонид, вы принарядились, и на ваших руках была куча золотых колец, а еще серьги такие висюльками с камушками». «А, это!» — засмеялась Римма Марковна. «Так это я у Норы Георгиевны одолжила и у Зинаиды Ксенофонтовны на вечер. Не могла же я перед московским гостем просто так быть. Хотелось блеснуть и поразить. Пусть не думает, что только в его этой Москве все хорошо одеваются. Мы и сами с усами». Я облегченно рассмеялась, хотя стало стыдновато. Зря подозревала ее. «Хороший человек, Римма Марковна. А вот я все никак не могу отделаться от меркантильного мышления моего времени». А затем состоялся еще один разговор, слава богу, последний на этот день, иначе я бы сошла с ума. Мы как раз возвращались со Светкой с занятия по французскому языку. Я давно хотела поприсутствовать на уроке и потом побеседовать с педагогом, понять, почему у Светы не идет именно этот язык. А сегодня выдался свободный день, вот я и воспользовалась моментом. Погода начала портиться еще больше. Сердитый ветерок норовил влезть под подол, в рукава осеннего пальто леденил шею, лицо. Мы ускорили шаг. Светка прыгала через лужи, мне же приходилось обходить. По дороге Светка успевала собирать упавшие каштаны и шишки и набивать ими карманы новенького пальто. И тут на повороте к нашему двору я увидела Романа Мунтяну. Он стоял, вытянув шею, и заглядывал во двор. За это время он еще больше похудел и почернел, осунулся. Одет был, правда, неплохо, в хорошее осеннее пальто, на голове кепка из сукна, туфли начищены. Но вот, невзирая на добротную одежду, веяло от его облика чем-то таким, безнадежным, что ли, нафталиновым. Он явно высматривал меня, потому что ни к кому другому в нашем дворе у него интереса не было. «Мама, смотри, Белочка!» — радостно заорала Светка, указывая на посыпанную песком боковую дорожку, где действительно в живописной позе сидела Белка. От звонкого Светкиного голоса зверек прыснул прочь на дерево, Амунтяну обернулся и уставился на меня. Я поняла, что постоянно избегать его не получится, и шагнула вперед. «Привет, Роман», — сказала я. «Меня опять ждешь?» Он не ожидал от меня этого и вздрогнул. «Привет», — глухо сказал он и, чуть помедлив, добавил. «Ты всегда убегаешь, Горшкова?» «Извини», — сказала я. «Да, ты прав. Сколько можно бегать? Давай поговорим нормально». Этого он тоже не ожидал, потому что от удивления его лицо вытянулось. «Только здесь холодно», — продолжила ломать шаблоны я. «Или подожди, пока я Светку домой заведу, или давай пойдем вон в то кафе. Оно хоть и не очень, но там зато более-менее тихо и тепло, и поговорить можно». Мунтяно, конечно же, выбрал идти в кафе. Очевидно, он опасался, что я сейчас отведу Светку домой и потом не вернусь. В принципе, я сперва так и думала сделать. Я кликнула Светку, которая, как заправский кот, прыгала вокруг дерева, пытаясь достать белку, и мы пошли в кафе. Небольшая кафешка представляла собой условно отгороженный угол в кулинарии, где продавали все, от мясных и рыбных полуфабрикатов до выпечки. Там стояло два столика и пару стульев, и особо нетерпеливые покупатели могли сесть и съесть приобретенное пирожное, а также запить его стаканом сока или лимонада. Я купила Светке ее любимое пирожное картошка и яблочный сок. Себе взяла стакан минеральной воды без сиропа. Хотелось пить. Мунтяну от всего отказался. «Роман», — сказала я, когда мы получили наш заказ и уселись за крайним столиком, чтобы не мешать покупателям и чтобы они не мешали нам. «Скажи, что ты от меня хочешь?» «Да ты!» — задохнулся от возмущения Мунтяну, и смуглое лицо его аж потемнело. «А ты можешь спокойно, без психов, перечислить мне все свои претензии?» — сказала я, отпив воды. «Что случилось?» «А то ты не знаешь, что случилось!» — нахмурился Мунтяну. «Нет, не знаю», — пожала плечами я и положила бумажную салфетку Светке на колени. «Примерно догадываюсь, но точно не знаю. Это лишь мои предположения, а я хочу знать твои». «Не ври», — процедил Мунтяну. «Давай так», — предложила я. «Я скажу, что знаю или предполагаю, а ты меня поправишь». «Говори», — нехотя кивнул он, видя, что скандала не получается. «После того, как в Москве я сорвала вашу акцию по привлечению иностранцев к манифесту, у тебя начались проблемы с ними». Мунтяну кивнул. «Потом ты вернулся на работу, там запил, и тебе посоветовали уволиться». Он опять кивнул, чуть помедлив. «Ты решил, что источник всех неприятностей — это я, и начал меня преследовать. Но кое-какие темные личности за меня заступились». «Это ты навела их на меня», — гневно процедил Мунтяну. «Конечно, я». Не стала отрицать очевидное я. Ты тогда был так ослеплен своими обидами и претензиями, так что мог и убить меня, и сам бы потом сел. Так что я защищалась, как сумела. На моем месте ты бы поступил так же. «Ты всю жизнь мне сломала», — прошипел Мунтяну с яростью. «Нет, Роман, свою жизнь ты сломал и продолжаешь ломать сам», — не согласилась я. «Что?» — вытаращился на меня он. «А то», — ответила я, — «я знаю таких, как ты, Роман». «Каких таких?» «Людей, одержимых идеей», — ответила я, — «которые жить просто так не могут». «Я не фанатик», — набычился Мунтяну. «Ага, а уже второй год цепляешься за иллюзию своей идеи. Это не иллюзия?» «Роман, вот ты сейчас горишь этой своей идеей». Пристально посмотрела в глаза Мунтяну я и очень тихо, чтобы не услышал никто посторонний, продолжила. «А ты не думал, а что будет потом, когда у тебя, предположим, все получится и Советского Союза больше не будет? Начнется новая справедливая жизнь!» — скинулся он, и глаза его вспыхнули торжественным огнем. «Ой ли!» — скептически прищурилась я. «А ты не думал, что теперешнее поколение, выросшее в советской стране, когда у них вся жизнь государством расписана и обеспечена, ты не думал, как все эти люди впишутся в новую жизнь? Смогут ли жить при другой системе? Как они будут выживать при жестком капитализме? Как начнут конкурировать друг с другом, воспитанные на идеях равенства и братства? Ну, неуверенно протянул Мунтяну, пытаясь сформулировать достойный ответ, но я ему не дала, меня уже понесло. Вся та горечь за мою разрушенную ранее великую страну, за то, что потом случилось в моем времени, выплеснулась на него. «А я тебе скажу, как, Роман, меня аж затрясло. Брат пойдет на брата. Дружные ранее братские народы будут с ненавистью бросаться друг на друга. Начнутся многочисленные регулярные войны, подогреваемые друзьями с Запада, которые будут наживаться и жировать на человеческих жизнях. Республики изолируются друг от друга, но самостоятельно жить не смогут. Простые люди начнут прозябать в нищете. А теперь представь, Роман, а что делать полукровкам, когда весь Советский Союз сейчас перемешался? Что делать полуармянке, полуазербайджанке или полурусскому полуукраинцу? Выбирать сторону папы или мамы? Идти воевать против двоюродных братьев по папиной линии или по маминой? Или плевать на свои корни и вообще дезертировать куда-нибудь в Таиланд? А двоюродные братья с обоих сторон пусть сами как хотят, так и выкручиваются. «Почему в Таиланд?» — не выдержал Мунтяну, лицо которого от моих слов приобретало все более и более ошеломленное выражение. «А куда?» — пожала плечами я. — Таиланд далеко, там только океан и пальмы, других проблем нет. — Ты передергиваешь, — не согласился Мунтяну. — Не будет такого. — Будет, Роман, и не то еще будет, — убежденно заявила я, вспомнив Карабах, Донецк и снос памятников воинам-освободителям в Риге. Я вспомнила, как мы с Жоркой отдыхали в турецком отеле и познакомились с азербайджанской и молдавской семьями. Милые люди. Азербайджанцы были врачи, а молдаване — гидрогеологи. Мы так прекрасно проводили с ними время, веселились, болтали, шутили. А вот их дети между собой общаться уже не могли, потому что совершенно не знали русского языка. И ты хочешь ускорить конец? Нельзя так. Пойми, Роман, чтобы уничтожить идеологию, нужно дать взамен другую идеологию, и она должна быть гораздо лучше и полезнее предыдущей. Тот же Ленин, посмотри, как поступил. А он был мудрым человеком. Но Ленин, — начал было Мунтяну, но я опять его перебила. Да при чем здесь он? Ты пойми, Роман, какая бы страна ни была, но только тогда она будет воистину великой страной, когда в этой стране простому человеку, работяге, будет жить хорошо и безопасно, когда старики и дети не будут голодать, когда стареть будет не страшно. Во всех остальных случаях нет. Ты не понимаешь, — яростно принялся отстаивать свои позиции Мунтяну, — в этой стране никогда не будет. Замолчи, — шикнула я на него, — указав глазами на Светку, которая бросила свою любимую картошку и жадно слушала наш спор. «Пойми, Роман, нельзя сломать такую страну. Наши враги за границей только и ждут этого, ждут нашего поражения, чтобы начать высасывать ресурсы, природные и человеческие. Они никогда не будут нам друзьями, потому что не относятся к нам как к равным». Мы для них всегда третий сорт, а вот когда мы будем мощной страной, они нас будут как минимум уважать, на равных. Пойми, Роман, для этого нам нужно развивать то, что есть. Да, в этой системе много неполадок и проблем, очень много, но нужно проблемы решать, неполадки исправлять, а не ломать, понимаешь меня? Мунтяну неуверенно кивнул. И вот когда ты поймешь, что нужно сделать, какая взамен старой системе должна вырасти новая, Но так, чтобы простому человеку стало жить еще лучше и спокойнее, только тогда начинай действовать, — подытожила свой эмоциональный всплеск я и не удержалась, съехидничала. А так ты и себя, и ребят только довел бы до нехорошего финала, и в этом я вам помешала. Да, каюсь, прости. Мунтяно сердито отмахнулся. Он был задумчив. Сидел, уставившись перед собой невидящим взглядом, и что-то думал. Я понимала, что ему нужно время, поэтому пошла, взяла Светке еще пироженку, а себе томатный сок. Немного подумала и взяла Мунтяну тоже томатный сок и два бутерброда с колбасой. Вернулась и поставила на столе. Светка принялась уплетать картошку. Римма Марковна меня убьет, что я ее перед ужином сладким накормила. А задумчивый Мунтяну, не глядя, машинально выпил томатный сок, съел бутерброды, а потом еще выпил и мой сок тоже. Я усмехнулась. «Лидия, что мне делать?» — наконец отмер он. «Как это что?» — посмотрела на его напряженное лицо я. «Жить дальше? Работать? Я не смогу просто так жить. Мне нужна идея, чтобы гореть, иначе я зачахну. Но я же дала тебе идею, — сказала я, — сделай нашу страну еще более великой. Устрани все недостатки, не сломав то, что уже есть. Приумножь богатство. Сделай так, чтобы люди еще больше гордились, что они советские люди, а не стыдились своей национальности». «Это все красивые слова», — вздохнул Мунтяну, поднимаясь из-за стола. «Это сделать невозможно. Ладно, хорошо, что поговорили. Я буду теперь думать». «Роман, не бывает ничего невозможного», — убежденно сказала я. «Если человек поставил цель и действительно хочет этого, он этого всегда достигнет. Не всегда быстро, но обязательно достигнет. Люди вон и без ног на Эверест поднимаются». «Лида, я потерял все», — нахмурился Мунтяну. «У меня нет ни работы нормальной, ни жилья. В моей трудовой книжке последняя запись об увольнении из депо «Монорельс» по собственному желанию, а потом, что я дворник в микрорайоне Комсомольский. В моем личном деле, как мне шепнули, стоит большой крест. И вот что я могу делать?» «Всегда можно начать жизнь заново», — ответила я. «Уезжай в другую местность, где тебя не знают. Смени фамилию, женись и возьми фамилию жены. Получи новое образование, которое поможет тебе реализовать твою идею. И берись, и делай». «Хорошо, Лида», — кивнул Мунтяну. «Я иду думать. Но у меня к тебе еще много вопросов». «Договорились», — согласилась я, — «всегда рада поговорить с тобой и ответить на твои вопросы». Мунтяну ушел. Я немного задумалась и тоже собралась вставать. И тут я увидела, какими огромными глазами смотрит на меня Светка.